ближний, равноправное мне существо, тот же человек, что я, тот же образ Божий. И как он тоже, что я, то и любить его надо мне, как я сам себя люблю. Возлюбите искреннего твоего, яко сам себе. Надо наблюдать его, как свою плоть и кровь, обращаться с любовью, кротко, ласково, прощая погрешности его, как себе охотно прощаю, как сам жажду от других прощения или снисхождения моим немощам, то есть, чтобы и не замечали их, как бы их не было, или заметили ласково, кротко, любезно, доброжелательно.